Глава 16. На грани. Ситуация развивалась с пугающей стремительностью. Медлительность умгарцев, чьи мысли зрели как кристаллы в раскаленных недрах, а решения принимались со скоростью остывания магмы, едва не стала роковой. Каждая упущенная секунда отдавала инициативу в руки безжалостной и расчетливой Цен Минеи. Тактически их позиция в глубине пояса разрушения была крепка, но стратегически они проигрывали, пока королева Этриона, восседая на мостике своего флагмана, ждала на самой границе аномалии. Она ждала, словно хищница, когда две королевы-беглянки, измученные искаженной реальностью пояса, сами выйдут к ней с повинной. Она была уверена, что они там, но все пошло не по ее сценарию. Вселенная приготовила иной порядок развития событий. Никто, ни повелитель Вукан, ни големы высших, ни даже древние сущности, спрятанные в недрах раскаленных планет, не ожидал увидеть боевого флота Этриона прямо на границе пояса разрушения. Это было дерзко и безумно. Вторгнуться в сектор, который считается мертвым, разрушенным, проклятым самой тканью реальности. Такие наглости не прощали даже в легендах. Умгарцам, по сути, очень повезло. Впервые появились драконы не как призраки из сказок, не воспоминания о таком, живые, могучие, черные, как сама тьма между звездами. Они пришли не просто как союзники. Они пришли как хранители, как восстановители баланса. Их магия, древняя, первозданная, впитала в себя боль умирающего сектора и превратила ее в силу. Они подпитали пространство темной силой, стабилизировали искаженные потоки реальности, вернули планетам тепло и мир надежды. Именно этот неоспоримый аргумент заставил Вукана пойти на немыслимое — заключить союз. Союз с силой, которая вчера была врагом. «Враг моего врага — мой друг», — пронеслось в его сознании, и это правило оказалось сильнее обиды. Они были хитры, эти королевы, и хитрость направлена против его врагов. А главное, на их стороне были драконы. Настоящие древние хранители сектора, чье возвращение было для его народа знаком свыше. Этот аргумент перевесил все страхи. Он медленно развернул свою исполинскую глыбу, с которой стекали капли расслабленного камня, и его ментальный голос, подобный гулу тектонического разлома, прорвался в общее магическое поле. «Умгарцы! Цен Минея стоит у нашего порога. Она хочет триумфа. Мы приготовим для нее иной прием. Ее наглость будет стоить ей дорого». Драконы улетели, но прежде чем скрыться в искаженных глубинах пояса разрушения, Рон и Зар сделали последний круг. Их черные крылья, впитавшие в себя боль и мощь этого умирающего сектора, медленно расправились, и от их тел отделились тонкие нити магической энергии. Неуловимые, но ощутимые даже для тех, кто не владел магией. «Мы не оставим вас одних», — прозвучал в сознании умгарцев голос Рона. «Мы улетаем, чтобы собрать стаю. Черные драконы вернутся, а пока держитесь и не позволяйте страху взять верх». Их силуэты растворились в магматических вихрях, оставив за собой лишь легкое эхо и вибрацию в самом пространстве, будто Вселенная вздохнула с облегчением. А на раскаленной поверхности планеты Ламия повелитель Вукан возвышался посреди океана магмы, погруженный в размышления. Его каменное тело пульсировало в такт внутреннему огню, но в его сознании царила тяжелая, обжигающая трезвость расчета. «Атаковать!» — мысленно произнес он, обращаясь к големам высших, чьи кристаллические глаза мерцали в свете извержений. «Но как атаковать, когда сила на исходе? Да, драконы подпитали сектор, вернули ему пульс, вдохнули в умирающую ткань реальности новую магию. Но этого недостаточно, чтобы разгромить флот Цен Минеи». Он замолчал, и магма вокруг него затихла, будто тоже прислушиваясь. «И все же выбора нет. Аэтрионцы бросили вызов. Не просто вызов. Дерзость, облитую ложью и замаскированную под заботу. Они стоят на границах и не уходят, не прячутся. Они ждут либо нашего позора, либо нашей гибели. А значит, мы должны ответить. Даже если это будет последний бой». Вукан отдал команду големам приготовиться к атаке. Те не стали мешкать и активировали корабли, которые, как огромные призраки, стали выныривать из лавы и устремляться в космос. Через считанные мгновения поверхность планеты задрожала. Из лавовых озер, из трещин в коре, из гигантских кратеров начали подниматься корабли. Не корабли в привычном смысле, а живые крепости, выкованные из остывшей коры умирающих миров. Их корпуса покрывали слои застывшей магмы и обожженного камня. А внутри, в герметичных отсеках, плескалась жидкая лава. Магия поддерживала постоянную температуру. Для умгарцев это был не ад, а дом. Здесь их тела чувствовали себя в полной гармонии. Тепло, плотность, энергия — все на своем месте. Каждый корабль активировался с глухим рокотом, напоминающим гул землетрясения. На их бортах вспыхнули древние руны, символы войны, чести и последней надежды. Магические генераторы, питаемые самой сутью пространства, начали раскручиваться, и пространство вокруг флота Умгара начало искажаться, как от жара над пустыней. «Мы победим!» — он поднял взгляд к звездам. «И пусть драконы станут свидетелями. Умгар не просит милости. Умгар требует справедливости». Флот медленно, но неуклонно двинулся вперед. Каждый корабль нес в себе не только оружие, но и память о тех, кого уже не было. И в этом была их настоящая сила. Вскоре багровые формации умгарских кораблей вышли на дистанцию удара. И в этот момент сознание древнего голема, главнокомандующего Фузарха, пронзила идея ясная и жгучая, как всплеск магмы. Зачем атаковать в лоб, когда можно превратить в оружие бесчисленные астероиды и кометы, дрейфовавшие в поясе разрушения? Решение реализовали быстро. Самые массивные корабли переоборудовали в катапульты, оснастив их гравитационными захватами, которые умгарские заклинатели усилили руническими знаками. Все понимали, чудовищная центробежная сила при броске угрожает разорвать и снаряд, и корабль-носитель. Гасить эти нагрузки стало задачей заклинателей, вставших в ритуальные круги на каменных палубах. Атака оказалась сокрушительной. Глыбы, пущенные по непредсказуемым траекториям, обрушились на стройные порядки Аэтриона. Космос между двумя флотами превратился в адскую зону поражения. Гравитационные катапульты умгарцев, напрягаясь до предела, срывали с орбит исполинские глыбы. Астероиды, окутанные багровой аурой заклинаний, один за другим уходили в сторону сияющего строя Аэтриона. Первый же снаряд, обломок размером с небольшой город, на излете траектории прочертил в пустоте раскаленный след и врезался в крайний хрустальный крейсер. Щиты Аэтриона, рассчитанные на рассеивание сфокусированной энергии, на миг вспыхнули, пытаясь сбросить огромную массу, но не выдержали. Раздался не звук, а чудовищная вибрация, ощутимая на ментальном уровне. Слой за слоем защитные поля рухнули, и каменное ядро ударило прямо в идеальный корпус. Хрустальная обшивка треснула, превратившись в миллиарды бритвенно-острых осколков, которые пронеслись по отсекам, круша все на своем пути. На мгновение корабль вспыхнул и погас, рассыпаясь в облако сверкающей пыли и крупных обломков. Вслед за ним еще один астероид, на этот раз ледяная комета, вонзился в центр строя. От удара она раскололась, и ее ядро, состоящее из древнего метана и воды, разметало веером ледяных осколков, которые, как картечь, прошили щиты нескольких соседних кораблей, оставив на их сияющих боках глубокие дымящиеся шрамы. Флот Аэтриона пытался ответить. Лучи сжатого порядка, способные испарить целые континенты, прошивали пространство, но их энергия рассеивалась в хаотичных полях пояса. Либо просто прожигали базальтовые глыбы, за которыми укрывались корабли вулкана. Ответные удары аэтрионцев не наносили противнику никакого существенного урона. Строй порядка дрогнул. Корабли, пытаясь увернуться от летящих гор, сталкивались друг с другом, их безупречная формация рассыпалась на глазах. Сияющая армада начала отступать из зоны каменного ада. В ментальном эфире Умгара сквозь гул напряжения и рев магии прорвался первый за много веков победный рокот, глубокое удовлетворенное биение самого сердца пояса разрушения. Неожиданная тактика принесла умгарцам стремительный успех. Они наносили урон, почти не расходуя боезапас. Флот Аэтриона, ошеломленный и не показавший никакого противодействия, начал отступать, пытаясь вырваться из зоны уничтожения. — Но нет, я не дам вам так легко уйти, — взревел в ментальном пространстве вулкан. Древняя ярость, жгучее желание добить отступающего врага, сжигало его изнутри. Но если он бросит в погоню все силы, истощенный флот растянется и станет уязвим. Приходилось сдерживать пламя, пожирающее его собственную сущность. Физарх оказался рассудительнее. «Повелитель, не время. Наши силы на исходе. Аэтрионцы об этом не ведают, пусть бегут, считая свое спасение чудом. Предлагаю ударить по флангам, отсечь и уничтожить арьергард». Нехотя, с ментальным скрежетом, вулкан признал правоту голема. «Действуй, покажи им, как воюют дети огня». И големы действовали. Строй умгарских кораблей, казавшийся хаотичным, пришел в стремительное движение. С двух сторон, словно титанические клещи, они сомкнулись на отступающем клине. Это был не лобовой удар, а хирургический, рассекающий разрез, точный, беспощадный. Багровые лучи, вырывавшиеся из трещин в каменной обшивке, прожигали корпуса. Гравитационные молоты разламывали хрустальные шпили. Арьергард флота Аэтриона был отсечен и методично уничтожен. Атака имела ошеломляющий успех. И тогда случилось невероятное. Отступающий клин дрогнул, и из него, словно отламываясь от общей массы, отделилось несколько десятков кораблей. Они не побежали. Они развернулись, приняли компактное оборонительное построение, небесную твердыню, и приготовились к бою. Их щиты, слившись в единый сияющий купол, отражали атаки, их точные лучи выжигали приближающиеся астероиды и крошили каменные форпосты умгарцев. Это был акт немыслимого самопожертвования. Умгарцы, увлекшись преследованием, оказались вблизи противника. Применять катапульты стало невозможно, чудовищные снаряды смели бы из своих и чужих. И в тесном пространстве среди обломков и вспышек энергии разгорелся настоящий встречный бой, жестокий и яростный, где магия и сталь решали все. Бой, в котором победили умгарцы. Но корабли заслона Аэтриона покрыли себя неувидаемой славой. Они стояли насмерть. Последние три флагмана, израненные, с погасшими щитами, пошли в отчаянную лобовую атаку. Они протаранили несколько кораблей умгарцев, вырвав из строя целую эскадру. Ничего подобного Вукан не видел за всю свою долгую жизнь. Ярость в его сердце сменилась холодным, почтительным изумлением. Сквозь общее ментальное поле он послал к остаткам гибнущего заслона короткий тяжелый импульс, образ пылающего вулкана, склоняющегося перед тенью павшей звезды. Дань уважения героям, павшим по чуждым ему законам, но не сдавшимся. В это время основное ядро флота Аэтриона, воспользовавшись задержкой, вырвалось из зоны обстрела и растворилось в космосе. Преследовать их не имело ни смысла, ни возможности. Умгарцы провели этот бой из последних сил, и теперь их корабли, потрепанные, обескровленные, медленно возвращались в объятия раскаленной ламии. Если бы королева Цен-Минея знала, какую цену заплатил ее враг за эту победу, она бы не отступила. Она бы развернулась и захватила весь звездный сектор. Но она не знала. И это неведение стало залогом успеха в будущем.